Глава 10. Давай оставим все в прошлом. После обеда, когда все как раз собирались немного отдохнуть, случилось нечто совершенно неожиданное. «Правда?» — переспросила Юми. «Сегодня все директора будут ужинать в столовой?» «Я ведь уже сказала. Пока тебя не было на кухне, приходил секретарь», — ответила Инби. Она выглядела не менее взволнованной. Все указания передали именно ей. «Почему они вдруг решили поесть здесь?» «Хотят почувствовать себя простыми смертными?» «Может, даже оденутся, как обычные сотрудники», — предположил Синхва. Покча никак не отреагировала на его предположение. Инби покачала головой. «Нет, дело не в этом. Секретарь велел приготовить особенное блюдо». «Как это? Осталось всего несколько часов. Что же это такое?» — возмутилась Покча. Не успела она выплеснуть все негодование, как на кухню влетела запыхавшаяся Джени, хлопнув дверью. «Беда! Нет, катастрофа! Мы обречены!» — закричала она, подбегая к Покче. «Это проверка. Компания, которая хочет получить наше место, специализируется на блюдах для особых случаев. Они знают наше меню и хотят победить, потому что их праздничное меню лучше. А у нас контракт истекает через месяц». Покча поняла, к чему все идет, и побелела. Вместе с ней побелела и Юми, которая слышала весь разговор. «Не может быть. Директор Чха сказал, что продлит договор с нашей компанией. Даже не на 3 года, а на 5 лет», — растерянно подумала она. «Это точно? Я была уверена, что Тэбок продолжит сотрудничать с нами». «Абсолютно точно», — кивнула Джени. «Обычно никаких проблем с продлением не возникает, но сейчас кто-то сверху счел, что корпорацию надо освежить, и настойчиво продвигает эту идею. Правда, такое решение не может принять один человек, так что иногда такие вопросы затягиваются». «Стой, Джени, откуда ты это узнала?» — спросил Синхва. «Я же такая красотка. Кое-кто понял, что не сможет больше видеть меня. Если контракт разорвут, и рассказал все мне», — рассмеялась она. «Не о том беспокойтесь», — повысила голос Покча. Синхва и Джени прекратили обмен любезностями и вжали головы в плечи. «Что будем делать? Если им хоть что-то не понравится, если будет хоть одно замечание, контракт заключат с другими». Все посмотрели на Юми. Их судьба зависела от ее решения. Как же быть? Времени совсем мало. Какие остались продукты и что можно из них приготовить? Нервно думала она, прикусив губу. «Попробуй отбивной стейк с овощами, это очень вкусно. Не знаю точно, когда и как появилось это блюдо, но мне нравится, что в нем много овощей и немного самого мяса». В ее голове зазвучал голос директора. «Именно. Изысканно, и порции получатся достаточно большими», — осенила Юми. «Решение было найдено. Мы приготовим отбивной стейк с овощами». «Из говядины», — нахмурилась Покча. «Где мы возьмем столько вырезки? Да и обойдется это недешево». «Заменим говядину на свинину». «А что насчет вкусовых предпочтений директоров?» «Мясо, наверное, понравится всем, но старшие директора наверняка прицепятся к кисло-сладкому соусу. Далеко не все его любят», — высказалась Джени. Юми покачала головой и показала коллегам рецепт, который записала в блокнот. «Сначала мы поджарим в воке свинину с овощами и самыми простыми специями, вроде соли и перца». Вок – глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. «Потом выложим все и на оставшемся масле с подливкой приготовим овощной соус. Сервируем еду отдельно, и те, кто любит соус, смогут добавить его, а остальные будут есть без него». «Прекрасная идея, Юми», – просветлила Инби. В глазах остальных тоже появилась надежда. «Времени нет, давайте приступать». И повара взялись за дело. «Почему вы так неожиданно решили пойти в столовую? К тому же на ужин, а не на обед?» – спросил Чинук, глядя на идущих рядом директоров. Он прекрасно знал, что задумал Мэн, но все равно задал этот вопрос. Директором один из ближайших союзников Мэна подал голос. «Мы хотели проверить работу столовой», – объяснил он. «К тому же, если простые сотрудники увидят, что их руководство также задерживается допоздна, это благотворно скажется на имидже компании». Директор Мэн почувствовал, что пришло время раскрыть карты. «Да?» – вмешался он в разговор. «Я слышал, что готовка нового нутрициолога не выдерживает никакой критики. В столовой точно работают достаточно компетентные люди. Если ему нужен был подходящий момент, чтобы поднять вопрос о смене подрядчика, то этот момент наступил». «Вы несколько преувеличиваете», — сказал Чинук, пронзив Мэна ледяным взглядом. «Вам же известно, насколько я избирателен в еде. Не думаю, что моим вкусам легко соответствовать». «Не уверен, что привередливость — это достоинство», — многозначительно сказал тот. «А я такого и не говорил», — парировал Чинук с улыбкой. «Конечно, дело не только в этом, но часто дети, которым не удавалось присутствовать на тихих семейных ужинах с родителями, вырастают очень привередливыми». «Прямо как я. Мой отец всегда был занят корпорацией, и ему часто не хватало времени на семью. Это очень сильно сказалось на моем вкусе, да и на воспитании». Когда Чинук начал критиковать отца, Мэн побледнел. Получалось, что, осудив слишком избирательный вкус Чинука, он обвинил президента Чха в плохом воспитании сына. «А что, если это дойдет до него?» Мэн понял, что проиграл эту битву. «Черт с тобой!» – он нервно сглотнул и пропустил Чинука вперед. Повара встретили процессию и директоров взволнованными взглядами. «Отбивной стейк?» – спросил кто-то хмурясь. «Да, сегодня на ужин вас ждет отбивной стейк из свиной вырезки с овощами», – улыбнулась Юми, передавая подносы. «Свинина – это хорошо, но я не люблю соус, кислятина. В таком случае просто не добавляйте его к овощам». «О, вот как, другое дело, у всех вкусы разные. Спасибо, что позаботились об этом. Внимание к деталям всегда важно». «Спасибо, мне приятно это слышать». Юми благодарно кивнула и вдруг поймала на себе взгляд Чинука. Тот стоял совсем рядом, она так волновалась, что не заметила его среди других директоров. Всего на мгновение их взгляды встретились. Они завтракали вместе этим утром, но Юми показалось, что она не видела его целую вечность. Такой беспокойный выдался день. Возможно, причина в этом. Посмотрев ему в глаза, Юми почувствовала, что вот-вот заплачет. Да, нельзя смешивать рабочее и личное. Прошлое должно оставаться в прошлом. Но она просто не могла выбросить из головы мужчину по имени Чха Чинук. Ей показалось, что она слышит его голос. «Ты в порядке?» Увы, все это было лишь плодом ее воображения. В глазах Чинука не читалось ни намека на чувства, и, получив поднос, он тут же повернулся к Юми спиной. «Да, все правильно», — она торопливо прогнала глупые фантазии и улыбнулась следующему в очереди. «Здравствуйте, сегодня на ужин отбивной стейк с овощами. Предпочитаете с соусом или без?» Директора устроились за большим столом прямо перед линией раздачи. Большинство оценили отбивные стейки по достоинству. «Очень недурно. Да, почти как в ресторане». «Хорошо, что они положили подливку отдельно. Хочу ем с ней, хочу без нее. Не люблю я этот кисло-сладкий соус. Лучше без него». Слушая сдержанные комментарии директоров, Чинук повернул голову в сторону Мэна. Тот как раз наколол кусок отбивной на вилку и настороженно принюхался, морща лоб. «Как вам, директор Мэн? Поделитесь мнением». «Я еще не попробовал», — отрезал тот и уже хотел отправить вилку в рот, как Чинук добавил. «Кстати, хотел вас спросить». Мэн повернулся к Чинуку. «Вы не обошли своим вниманием даже такую мелочь, как компанию-подрядчика, отвечающую за питание. Но ведь вы и так сильно загружены, посещая наши фабрики раз-два в год». Мэн прищурился, не понимая, к чему Чинук это сказал. «Вы недавно говорили, что ты бок надо освежить, и решили сменить подрядчика, обслуживающего столовую. Наверное, нам стоит не останавливаться на этом и также провести обновление в совете директоров. Конечно, мы не будем делать исключения для учредителей. Кажется, срок действия вашего контракта заканчивается через месяц». В ту же секунду лицо Мэна побагровело. Он гневно взглянул на Чинука и вскочил со стула. «Не уверен, что я в том положении, чтобы рассуждать о продлении моего контракта, генеральный директор Чха. Да, но все-таки попробуйте. Вам должно быть интересно обсудить это. Вы ведь любите обновления». Мэн не сомневался, что президент Чха, за которым в таких случаях оставалось последнее слово, его не уволит, но напор Чинука пугал. «Хорошо, я уделю внимание этому вопросу». Мэн бросил на Чинука злой взгляд, повернулся к нему спиной и пошел к выходу из столовой. Повисла напряженная тишина. Директора молча переглядывались. Разыгравшаяся сцена заставила их занервничать. Тот, кто встанет на сторону Мэна, мог потерять свое место, когда наступит время продлевать их контракты. Как ни странно, первым тишину нарушил Ом. «И правда, да, свежие веяния – это хорошо, но, как говорится, старый конь борозды не испортит», – сказал он и рассмеялся. «Вы правы, вкус пищи важен, не стоит менять поваров и подрядчиков слишком часто. Отбивной стейк выше всяких похвал». Эти слова слышала Юми, которая сновала вокруг стола, проверяя, всем ли всего хватает. Стараясь не показывать своего интереса, она отвернулась. Чинук слушал, что ему говорили старшие директора, изредка кивал, неторопливо расправляясь с отбивной. Вряд ли это блюдо соответствовало его избирательному вкусу, но, похоже, он собирался доесть все до конца. Юми вспомнила их разговор за завтраком. «Думаешь, у тебя больше дел, чем у генерального директора? Просто иди за мной, все поймешь, когда придем. Сама подумай, зачем мне, самому занятому человеку в компании, вести тебя в ресторан в свободное время?» «Так вот, почему директор Чха повел меня в ресторан, сославшись на работу. Неужели он знал обо всем заранее и хотел, чтобы я была готова?» Подумала она и почувствовала, как в груди потеплело. От этого на лице сразу появилась улыбка. Увы, за весь ужин Чинук никак не показал, что заметил Юми. Даже не посмотрел ни разу в ее сторону. «Не будем примешивать личное в рабочий процесс», — вспомнила Юми его слова. «Давай оставим все в прошлом». Все правильно. Она и сама отчаянно желала, чтобы все так и было, но эти слова, словно лезвие, резали душу, оставляя на ней кровавые раны. Юми задержала взгляд на двери, за которой исчез Чинук, и принялась за уборку линии раздачи. Чинук вышел из столовой и, оказавшись в коридоре, обернулся. Юми вытирала линию раздачи, повернувшись спиной к нему. Он ничего не говорил ей о проверке и не знал, что она приготовит отбивные, а не острый тофу с мясным фаршем, который был заявлен в меню на сегодня. Ставки были высоки. Да, ему было слегка не по себе, но Юми прекрасно справилась, развеяв все сомнения. Если он смог научить одного, значит, сможет и двух. Именно это чувствует учитель, когда ученик добивается успеха. «Молодец», — удовлетворенно сказал Чинук. Юми вошла в паб Хёнтхэ и не поверила своим глазам. «Только не это. Почему вы здесь?» — пробормотала она. На диване рядом с Хёнтхэ сидела Михи с кружкой пива, а рядом с ней — Тонгу с бутылочкой шоколадного молока. Возле них стояли два чемодана, большой и маленький. Один был сделан из кожи и украшен многочисленными логотипами. Он явно принадлежал Михи и должен был демонстрировать ее любовь к роскоши и люксовым брендам. На маленьком чемодане были нарисованы разноцветные кролики. В нем лежали вещи Тонгу. «Мама, что вы здесь делаете?» «О, дорогая, ты наконец-то пришла!» Михи поставила пиво на столик и вскочила с дивана, явно собираясь заключить Юми в объятия, но та отстранилась. «Я спросила, что ты здесь делаешь?» «Так ты встречаешь свою мамочку после долгой разлуки». Обстановка накалялась. Хёнтхэ уже не раз и не два был свидетелем бурных споров между Юми и ее матерью. Он тихонько встал, прокрался к двери, выскользнул из паба и повесил на дверь табличку «Закрыто». «Я так рада видеть тебя, а ты даже обняться не хочешь. Эх, это можно было бы понять, будь ты мальчиком». Михи жалобно шмыгнула носом, но Юми никак не отреагировала. Она холодно смотрела на мать, скрестив руки на груди. Михи вернулась на диван, с досадой подумав, что излюбленный прием не сработал. «Я немного поживу с тобой». «Нет, у меня нет желания нянчиться с тобой и Тангу». «Эй, на что ты намекаешь? Да я с кем угодно могу ужиться. Но раз так, то возвращайся к своему мужу, пожалуйста». Михи замолчала. Ее лицо приобрело печальное выражение. Губы дрогнули, а глаза наполнились слезами. Юми непреклонно покачала головой. «Мам, хватит. Твои слезы меня не разжалобят». Раньше Михи часто вспоминала актерское прошлое во время ссор, когда хотела добиться своего. Она делала это так часто, что фальшивые слезы перестали действовать на Юми. «Ах!» – тяжело вздохнула Михи. Она опустила взгляд и тихонько пробормотала. «Не могу». «Что? Я не могу вернуться к нему. Почему? Опять нагрубила?» Юнхан был спокойным и терпеливым и напоминал большого плюшевого медведя. Похоже, отвратительный характер Михи смог вывести из себя даже его. Юми не удивилась. «Мам, прекрати! Где ты еще найдешь такого доброго человека, как он?» «Доброго?» — воскликнула Михи неожиданно громко. «Он сказал, что ни за что не уедет из своей деревни. Мне столько раз приходилось умолять его переехать в Сеул, а он и брови не повел». «Где родился, там и пригодился. Лучше дома места нет», — передразнила она Юнхана. «Как можно оставаться с таким мужчиной? Я достаточно пыталась. Больше так не могу. Там вокруг нет ничего, кроме воды. Ни одного ночного бара. Просто ссылка какая-то». Юми почувствовала, что в этот раз причитания матери отличались от обычных жалоб. Она нахмурилась, ощутив приближение неприятностей. «Мама, что ты имела в виду, когда сказала «я достаточно пыталась»?» Михи плотно сжала губы, будто не могла найти силы признаться и хотела воспользоваться правом хранить молчание. Повисла напряженная тишина. «Только не говори, что вы...» «Не может быть». «Нет, точно нет. Это я вечно думаю о плохом». Юми подошла к матери и наклонилась, пытаясь встретиться с ней взглядом, но та отвернулась, пряча лицо. «Мама!» — не выдержала Юми. Михи закрыла уши от крика дочери. «Да, мы разводимся. Мы с Юнханом больше не вместе, понятно?» Фраза о разводе прозвучала, как гром среди ясного неба. Юми не могла поверить в то, что она только что услышала. «Какой развод? Что случилось?» «Мама!» «Так что какое-то время мы с Тонгу поживем у тебя». «Секундочку, развод разводом, но при чем тут я? Они будут жить здесь, со мной? Не хватало мне проблем на работе, так еще и с ними жить? Да ни за что». «А у меня-то спросила?» «Я уже сказала Хёнтхэ. Дом его, но живу в нем я. Ты должна была сначала спросить меня, а не его». «Так вот я и спрашиваю». «Нет, мама». «Что значит нет? У тебя совесть вообще есть? Не стыдно мать прогонять? Я не хочу с вами жить». «А куда мне идти? Как нам быть с малышем Тонгу?» «Мам, вечно ты делаешь, что в голову взбредет. Тебя никто не заставлял снова выходить замуж». «Эй, не можешь пожалеть, так хоть в душу не лезь, тоже мне дочь называется». Михи обняла Тонгу, который тихо наблюдал, как они ссорятся. Она погладила сына по пухлой щечке. «Тонгу, когда вырастешь, не поступай так с мамой, хорошо?» «Ага, мама», — невинно закивал Тонгу. Он посмотрел на Юми и весело рассмеялся. Как можно устоять перед искренним детским смехом? Юми не могла сердиться, глядя, как этот маленький ангелочек улыбается. Она уже забыла про разборки с мамой и засмеялась вместе с братиком. «Ох, что я делаю?» Осознав свою ошибку, Юми быстро сменила выражение лица, но было поздно. Михи все поняла, обняла Тангу и жалобно уставилась на Юми. «Ну что тут сделаешь?» Юми не могла выгнать братика на улицу. Поняв, что все уже решено, просто вышла из паба. Чинук проверял документы на компьютере, готовясь к командировке, назначенной на следующую неделю. Из-за всех интриг с заменой подрядчика он забыл сказать Юми, что уезжает. Уйджин и Найон оставались в офисе и могли предупредить ее, но беспокойство не отпускало. Кончики его пальцев забарабанили по столу. Может, написать ей. Внезапно он вспомнил, что уже давно не писал Юми. С того вечера, как она упала в обморок в его кабинете. Раздосадованный Чинук потер виски. Он упрекал ее за то, что она не разделяла работу и личные отношения, а теперь сам наступил на эти грабли. С горькой улыбкой посмотрел на шкатулку на краю стола. По его лицу пробежала тень. Шкатулка всегда стояла на столе. Однако он вечно был занят и почти не вспоминал о ней. А вот сейчас... И зачем я до сих пор храню ее? Чинук взял шкатулку и начал медленно открывать ее. Но тут же захлопнул крышку. И выбросить не могу. Если кто-то узнает, подумает, что я извращенец какой-то. Юми с раздражением распахнула дверь и увидела Хёнтхэ, нервно вышагивающего туда-сюда. «Хёнтхэ!» — она подошла к нему. «Юми, ты не подумай, я правда собирался позвонить тебе». Он виновато почесал голову и уже начал было извиняться, но Юми перебила его. «Ты чего? Это мне нужно попросить прощения». «Ужасно стыдно. Сначала заявилась к тебе жить, а теперь еще и семью притащила». «Не говори так. Ты же здесь не бесплатно живешь, а исправно платишь аренду». «Ага, аренда. Сдаешь мне жилье в два раза дешевле, чем любому другому», — подумала Юми. «Прости, пожалуйста. Из-за нас еще и закрылся раньше времени. Не переживай. Я хозяин и сам решаю, когда закрываться». «И все же... Ты наверняка устала. Лучше иди отдохни». «Ох, не хочу возвращаться». Юми повернулась к пабу. Еще утром это место было для нее уютным домом, но теперь больше напоминало ад. «Если хочешь, поживи пока у меня. Даже лишняя кровать найдется». Хёнхэ всегда был хорошим другом. Его слова тронули Юми. «Какой же ты все таки добрый. Даже слишком. А если моя мама снова заплачет, ты и её Стонгу к себе заберешь? «Ах-ах-ах, не шути так». Хёнхэ порой не понимал шуток Юми. «Давай не будем об этом». «Если не буду смеяться, то расплачусь». Она устало опустила голову. Может, это и прозвучало как шутка, но ситуация была просто ужасной. Юми представила жизнь втроем с мамой и Тонгу в маленькой комнате, и у нее потемнело в глазах. Вдруг у Хёнтхэ зазвонил телефон. Он ответил. «Сайон, привет. Да, она со мной. А что?» «Понял». Хёнтхэ закончил звонок и добродушно улыбнулся Юми. «Только что Сайон звонила. Сказала, что ты трубку не берешь». «Ой, точно. Я была так занята, что даже не доставала телефон из сумки». И сейчас она забыла его, выходя из паба. «А что она хотела? Что-то случилось?» «Да, сказала, что ждет нас в каком-то крутом местечке». «Хм, это где?» – удивленно переспросила Юми. Чинук услышал звонок и взял телефон со стола, не отрываясь от компьютера. «Алло?» «Чинук, привет!» – заговорил Чхельмин взволнованно. «А, привет. Ты уже настолько погряз в работе, что забыл обо всем. В следующем месяце я женюсь, помнишь?» Чинук открыл на телефоне календарь и увидел дату свадьбы, отмеченную красным кружочком. Он и не заметил, как пролетело время. До свадьбы осталось меньше месяца. «Хочу увидеть тебя перед свадьбой. Только ты можешь скрасить последние вольные деньки. Короче, приходи в отрыв, сейчас». «Сейчас?» Чинук озадаченно посмотрел на часы. «Уже 11:00, пятница». «Да, именно. Ты и так эти 2 недели с работы не вылезаешь. Отдохни хотя бы этот вечер». «Хорошо, кое-что доделаю и приеду». «Что значит кое-что? Время видел? Бегом сюда». Чинук улыбнулся и покачал головой. «Что поделать? Грех перед свадьбой не погулять». Он повесил трубку и выключил компьютер. «Мы здесь!» Друзья окликнули Юми и Хёнтхэ, как только те вошли в клуб. Компания уже собралась у барной стойки. Все они казались немного подвыпившими. Сайон окинула Юми взглядом и сказала. «Ну, посмотрите, опять ты как монашка оделась. Видишь, все нарядились, одна ты в трауре». Компания окружила Юми. Послышались неодобрительные комментарии. «Когда ты уже изменишь стиль? А когда вы уже отстанете?» «Так я прямо с работы вот и не успела переодеться». Юми безразлично пожала плечами. «Еще и мама приехала, поэтому не хотела заходить домой», мысленно добавила она, ничего не рассказав друзьям. Сайон разговаривала только с Хёнтхэ, поэтому Юми до последнего не знала, куда они ехали. Такси заехало в район Итхэвон, известный бурной ночной жизнью, и Юми увидела знакомую яркую вывеску клуба «Отрыв». Именно сюда подруга позвала ее 3 года назад, и именно здесь произошла первая встреча с Чинуком. Какое совпадение. Юми горько улыбнулась. «Ты же устроилась диетологом в крутую фирму, но так и не смогла отпраздновать. Давайте выпьем за новую работу Юми». Сайон широко улыбнулась и протянула подруге бокал с шампанским. Все остальные высоко подняли свои. «Да, Юми, давай выпьем. А можно я обойдусь колой? Я бросила пить». «Да ладно тебе, не выпадай из коллектива. Ничего не случится». Устоять перед таким искушением было трудно. «Проще не пить вообще, чем выпить немного». «Не переживай, я присмотрю за тобой». Хёнтхэ приобнял Юми за плечо и взял протянутый ему бокал. «Эй, Хёнхэ, не мешай. Всего бокал для поднятия настроения», — вмешалась Сайон. «Ох, ну если только один», — сдалась Юми. И правда, давно я не веселилась. В конце концов, Юми осторожно взяла шампанское. Хёнхэ обеспокоенно посмотрел на нее, но она уверенно кивнула, давая понять, что все в порядке. «Чха Чинук, приятно познакомиться». «Много о тебе слышала», — ответила невеста Чхольмина, широко улыбаясь Чинуку. Она оказалась энергичной и безумно красивой девушкой. «Ты без спутницы? Я холост». «Правда?» — удивленно спросила она. «Ты такой привлекательный, даже не верится, что без пары». «Вот как?» — он горько улыбнулся и пригубил бокал с напитком. Чхольмин понял, что другу неприятен этот разговор и вмешался. У него своя история. Хотел уже продолжить фразу, но Чинук так свирепо уставился на него, что тот не рискнул говорить вслух и прошептал невесте на ухо. Та вытаращила глаза. Возможно, Чхельмин что-то преувеличил. Чинук понял, что не сможет их переубедить, и отвернулся к танцполу. Его взгляд прошелся по танцующей толпе и вдруг остановился на компании у барной стойки. Он увидел девушку в черном костюме и прищурился. «Странно, но мне кажется, что я где-то ее видел». Сам того не заметив, он уже выпил коктейль. «Неужели это...» В полумраке лицо девушки казалось едва различимым, но сомнений не оставалось. Это была Юми. Темнота мешала различить детали, но Чинук был уверен, кто стоял возле стойки. В полумраке лицо девушки казалось едва различимым, но сомнений не оставалось. Это была Юми. Темнота мешала различить детали, но Чинук был уверен, кто стоял возле стойки. Офисный костюм, совершенно неуместный в клубе. Густые волосы, естественно, спадающие до плеч. Большие круглые глаза, как у милого кролика, и пухлые щечки. Такие девушки в клуб приходят нечасто. Он хотел отвернуться и забыть о ней, но не смог, и продолжил еще пристальнее разглядывать. Рядом, обнимая ее за плечи, стоял симпатичный парень. Вся компания друзей подняла бокалы с шампанским, словно что-то праздное, будто зачарованный Чинук продолжал следить за ними. Музыка сменилась с ритмичной танцевальной на спокойный свит-джаз, и освещение в клубе стало ярче. Теперь ему было хорошо видно лицо Юми. Он помрачнел. В это же время друзья Юми увлеченно общались. Главной темой была недавняя поездка Хёнхэ в Восточную Европу. Хёнхэ нравился девушкам еще со школы. Он не только был высоким красавчиком, но и хорошо понимал женщин, ведь у него было 4 старшие сестры. Впрочем, сейчас бывшие одноклассницы воспринимали его не как мужчину, а скорее как друга, к которому всегда можно обратиться. Он даже давал им дружеские советы по отношениям, когда они заходили в его паб. Даже для Юми, которая всегда держалась подальше от парней, Хёнхэ был исключением. Она могла спокойно обняться с ним при всех, как сейчас. Для нее он был таким же другом, как Сойон. «Ого, посмотрите на того красавчика!» Сойон, потягивая шампанское, указала пальцем в сторону танцпола. «Что, нашла кого-то красивее меня?» «Хёнхэ, прекрати важничать!» Юми из любопытства повернула голову. «А рядом с ним, наверное, его девушка. Тоже такая красотка, прямо как модель». У танцпола стояла красивая пара. Приглядевшись, Юми изумилась. «Неужели это...» Она увидела парня в деловом костюме, сидящем точно по фигуре, который тепло смотрел на ту же пару, что и ее друзья. Было темно, и Юми не могла различить черты его лица, но он чем-то напомнил ей Чинука. На него смотрели все красавицы клуба, но он, казалось, искал кого-то у танцпола. Его глаза пылали, будто от ревности. В толпе было много мужчин. Наверное, приглядывается за своей девушкой, подумала Юми. Безумная мысль опалила сознание. Что, если это действительно был Чинук? Она почувствовала, как во рту пересохло. Вдруг таинственный парень повернулся в ее сторону. Юми показалось, что он смотрит точно на нее, хотя в темноте не могла знать этого наверняка. Продолжим через 10 минут. Энергичные танцевальные ритмы сменились вновь мелодичным джазом. Свет стал ярче. Что? Ей не показалось. Это был никто иной, как Чха Чинук, генеральный директор Тэбок Групп, который, к слову, как раз смотрел на нее. Время будто застыло. Чинук поднес ко рту бокал, не сводя глаз с Юми. Залпом опустошив его, передал официанту и направился к ней. Сердце в груди девушки бешено заколотилось.